Глава 18. Аннет опустила приподнятую штору. «Дождь. Я же говорила, что чую». Я снова занялась коробкой стоявшего передо мной мороженого. «Пралине и сливочное. Почти пустая. Потом открою швейцарский шоколад». «Тебя не одурачишь ложным прогнозом». «Можем вместо прогулки посмотреть кино», — продолжала Аннет. «Говорят, хорошее». «Хорошее». Я не могла вспомнить, что значит это слово. Я казалась себе ходячей раной. Даже спать не могла больше минуты подряд, как бы ни была вымотана. Боялась, что Костя вернется, и я пропущу хоть мгновение с ним. Единственное облегчение — матери здесь не было. Она уехала куда-то с родни, но куда — мне по понятным причинам не сообщили. «Креспину нужно время», — сказал мне Нигер после того ужасного разговора. «Не рвись за ним. Даже я не знаю, где он». И вот я ждала, перебирая в уме все ужасные слова, что он мне наговорил. И хуже того, сознавая, что по большей части это правда. Я ненарочно держала Кости на расстоянии. Не знаю, почему я отгораживала от него часть себя, но больше всего я жалела, что ушла тем утром к Грегору. А Грегор не терял времени. Ему мало было того, что он добился нашего разрыва. Он еще распространял слухи, что, если бы не он, я могла бы превратиться в гибрид вампира и гуля. Так он собрал в Баварии 200 с лишним вурдалаков. Обещал им, что, заполучив меня, превратит меня в вампира. У него еще хватило наглости уверять, что если бы дюжину лет назад Менчарес меня не выкрал, а его не запер бы, я уже была бы вампиром и не достигла бы такой грозной известности. Но Грегор меня не волновал. Теперь стали поговаривать, что и я на него повлияла. Никто не знал, что выбора у него не было. За него все решил серебряный кинжал в спине. К этим страхам перед ужасным гибридом добавлялись разговоры о моем парижском прыжке. Кто бы мог подумать, что он вызовет такую массовую паранойю. Однако, поскольку искусство полета доступно только мастерам-вампирам, а я хоть и ненадолго к нему приблизилась, все гадали, какие еще тайные способности я скрываю. Эти подозрения подпитывали страхи. Что если к моему репертуару добавятся еще и возможности вурдалака? Не стану ли я непобедимой, неубиваемой? Не научусь ли одним прыжком перелететь через небоскребы и вращать землю в обратную сторону? Догадки становились все безумнее. Мало кто знал, что в настоящее время я представляла опасность только для сластей. Алкоголь не помог, и я обратилась к сахару. Но боли во мне было много, и сахара не хватало. «Когда вернется Нигер?» — спросила я у Аннет. Тот недавно ушел, невнятно сославшись на дела. Никто не сообщал мне ничего, что могло быть использовано против меня. Все мы знали, что Грегор все еще шарит в моем мозгу, хотя я почти не спала, и он мало что мог выведать. Я так и не знала, где мы находимся, и сколько с нами народу, и какой сегодня день. Собственно, я ничего этого и не хотела знать. Помнила одно. Сегодня пятый день, как ушел Кости. Так я измеряла время. В минутах и секундах с тех пор, как была с ним. «Когда стемнеет?» — ответила Аннет. Фабиан спустился вниз и уселся, так сказать, рядом с ней. Призрак улыбался ей, как очарованный. Иначе не скажешь. Я закатила глаза. На Аннет ловятся даже духи. Возможно, она нашла способ заниматься с ним сексом. Пусть он прозрачный и не плотнее тумана. Но если такой способ есть, Аннет его нашла. «Какой очаровашка», — заметила она. «Право, Кэт, тебе бы начать бизнес. Буду изжать, постараюсь его у тебя сманить». Потребовалось основательное усилие воли, чтобы не спросить, «А когда это будет?» Я, в конце концов, старалась побороть свою склонность сходу ляпать все, что думаю. «Аннет, я лучше пропущу фильм и что-нибудь почитаю. Смотрите без меня». На половине лестницы я разминулась с Владом. Он остался с нами, заметив, что уедет, когда все уладится. Ручаюсь, он не рассчитывал, что застрянет так надолго. Я уже подходила к спальне, когда там зазвонил мобильник. Я метнулась в дверь и нырнула за ним. «Костя!» Ухо царапнул презрительный смешок. «Нет, Шерри, все еще надеешься на возвращение любовника? Забавно». Грегор, только его мне и не хватало. «Что такое, дорогой?» — ядовито отозвалась я. «Все еще шаришь в моих снах, как я вижу. Извинился перед своими гулями за то, что я по-прежнему сосу в воздух, а не кровь? Ты уж думал, что загнал дамочку в угол, да вот забыл, что при ней нож». «Надо было остаться со мной и избавила бы себя от унижения, оказаться очередной брошенной девицей этого распутного смерда», — промурлыкал он. «Пока ты из-за него страдаешь, он валяет других». «Лжешь. Костя на меня зол, но он не такой. Ты просто не можешь понять». Грегор только расхохотался. «Ох, Кэтрин, скоро сама увидишь, как ошибалась. Ты в самом деле думала, что он переменился? Да он просто нашел предлог и воспользовался им». Я повесила трубку и удержалась от искушения растоптать телефон, только из опасения, что Костя станет звонить и не дозвониться. Когда Влад постучал по косяку, я развернулась и сгребла его за плечи. «Ты знаешь, где Костя? Скажи правду». Влад опустил взгляд на свою рубашку, словно говоря, «Ты не могла бы?» «Не знаю, Кэт. Ты собираешься меня трясти?» Я уронила руки, в досаде сжала кулаки. «Этот ублюдок со мной играет. Знает, чего я больше всего боюсь, и пользуется, чтобы сделать мне больно». «Грегор?» — ровным голосом спросил Влад. «Или Кости?» Я перестала метаться по комнате и задумчиво взглянула на него. «Я говорила о Грегоре, но в твоих словах есть смысл». Влад улыбнулся. «И что ты намерена по этому поводу предпринять?» «Когда вернется Нигер», — угрюмо буркнула я, — «потрясу его». Едва Нигер вошел в переднюю дверь, как я ухватила его за рубаху. «Свяжись с Костей и скажи ему, что уже хватит. Может, я и была не права, но это жестоко». Нигер смахнул мои руки, как пушинки. «Нельзя было просто сказать и не мять мне рубашку». «Тогда хоть чве», — буркнула я, — «на всякий случай». Влад сидел у дальней стены с Фабианом и Аннет. Все трое ждали, согласится ли Нигер или откажется. Я отодвинула часть мебели на случай, если он выберет второе. Нет смысла разносить обстановку. «Кэт», — начал Нигер, — «дай мне еще несколько дней». «Ответ неверный», — улыбнулась я и ударила. Может, моя улыбка сбила его с толку. Голова у него от удара дернулась в сторону, и только тогда он понял, что это всерьез. Напрягся, отступил назад, выставил вперед руки. «Это не так просто, но я не могу объяснить, почему». «Лучше смоги». «Мне нужно еще время», — огрызнулся он. Я вдруг поняла и резко хихикнула. «А, дошло. Ты не можешь с ним связаться, да? То-то ты так мнешься. Ты не знаешь, где он». Нигер выругался. «Умница, смерть. Теперь стоит тебе уснуть, это станет известно Грегору. Хочешь повесить на шею Криспину долбанную мишень?» «Давно?» — настаивала я, ощущая подступающий страх. «Ты хоть знаешь, куда он направлялся?» «Я не выдам сведений, которые угрожают». «Еще как выдашь!» В моем тоне смешались гнев и тревога. «Насчет меня не беспокойся. Если надо не спать, пока все не уляжется, не буду. Побью мировой рекорд по бессоннице, но ты скажешь все на чистоту и сейчас же». Нигер сжал губы. В его темных глазах разгорались изумруды. Взгляд резал, как сталь. «Лучше приготовься сдержать слово. Придется». Подробности, которые вывалил на меня Нигер, встряхнули меня, как на русских горках. Да, он знал, как связаться с Костей. Еще до моего возвращения с Владом Костя дал ему номер для экстренной связи. 2 дня назад Нигер оставил ему сообщение, спрашивал, когда он вернется. Ответа не получил. С тех пор Нигер вызывал его, слал имейлы и обращался к нескольким надежным друзьям. Никаких известий от Кости. «Я пытался потихоньку что-то вызнать, вот и сегодня тоже», — закончил Нигер. «И думаю, он старается добиться приема у Мари. По словам Родни, он 3 дня назад говорил с Криспином, и тот заметил, какая жара в Новом Орлеане. Зачем ему еще туда уезжать? Я отправил Родни на разведку, вот все, что я знаю». Почему просто не позвонить Лизе и не спросить у нее, когда еще Родни туда доберется? Я звонил Лизе. Нигер стиснул зубы. Она сказала, что неделю назад Мари приказала ей убраться из квартала и не разрешила даже ни с кем там связываться. Без объяснений. Сказала только, что даст знать, когда Лизе можно будет вернуться. «Когда ты все это узнал, не мог сказать мне?» Криспин особенно подчеркнул, что тебя не следует вмешивать. Оправдывался Нигер. «В прошлый раз, когда ты сбежала, как Хенни Пенни, ничего хорошего не вышло, верно? Я предложил бы тебе в этом раунде проявить терпение. Не помешает». Я готова была наброситься на него, но совесть меня остановила. «В прошлый раз ты сбежала, и вот что из этого вышло. Может быть, Костя просто не может пока выйти на связь. Позволь ему поступать по-своему. Дождись звонка Родни». «Хорошо», — я села. «Подождем известия от Родни». Нигер смотрел настороженно, словно ждал, что я откажусь от своих слов. «Уверен, он скоро позвонит». «Скоро» оказалось 5 часами. Голос Родни услышали все. Он вопил. «Там хрен знает, что творится. Они закупорили весь квартал. Ее величество пропускает только людей, не связанных ни с вампирами, ни с гулями. Не знаю, там ли кости». «Как она это сделала?» — изумился Нигер. «Я тоже поразилась. Как сумела Мари отрезать целый район города?» «Собрали на каждом участке квартала гули и полицию. Якобы ищут похищенного ребенка. Очень просто. Поворачивай, не то пожалеешь. Я пробовал пробраться по реке, но там тоже охрана. Мари не шутит. Надо попробовать что-то другое». Аннет побледнела. «Они используют полицию», — выдохнула я, лихорадочно соображая. «Я могла бы попросить кого-то из моей прежней команды проверить. Они люди, и у них надежные документы. Но тогда станет ясно, что мы замешаны. Нужен кто-то другой». Я схватилась за телефон. «Крупная услуга и может статься впустую, но я должна попросить. В конце концов, разве не полагается обращаться к родне в трудной ситуации?» «Дон», — заговорила я, едва дядя ответил, «на случай, если ты уже думал, что мне подарить на день рождения, могу подсказать отличную идею. Я сейчас передам трубку Нигеру и заткну уши, пока он скажет, где мы, а потом попрошу тебя прислать самолет для доставки в Луизиану призрака. Просто высидите его поблизости от Нового Орлеана, а дальше он сам». «Кэт?» — Дон запнулся. «Ты не пьяна?» Я отрывисто рассмеялась. «Нет, а жаль». Я опять ждала. В последнее время, мне кажется, только это и оставалось. Нигер сделал еще несколько звонков общим знакомым, пробовал обиняками выведать, не знают ли они, где кости. Но никто не знал. Разговоры получались трудными и мучительными, потому что напрямик спрашивать, не у тебя ли кости, было нельзя. Поэтому, когда к дому подъехала машина, я кинулась к окну, моля Бога, чтобы он оказался Кости. Это был не он, и, увидев приехавшего, я невероятно удивилась. Тейт, капитан моей старой команды и мой давний друг, быстро вошел в комнату и направился прямо ко мне, словно здесь никого больше и не было. «Как ты могла мне ничего не сказать?» — резко спросил он. Нигер и Влад встретили Тейта враждебными взглядами. «Он был моим другом, не их». Я схватила его за руки, пока он не схлопотал серебро в сердце. Я не знала, что Костя пропал, думала, он просто злится. Тейт презрительно хмыкнул. «Я не о нем. Плевал я на него. Я о тебе и том вампире, который, по словам Дона, уже не первую неделю тебя преследует». «Ох, Господи! Тейт ждал, что я расскажу ему о Грегоре, как будто мне было мало других неприятностей. Потому что я с тобой почти не виделась с тех пор, как бросила работу. А ты что, приехал помогать? Я, в отличие от тебя, очень беспокоюсь, что Костя пропал». «Он не пропал», — холодно возразил Тейт. «Он просто мудак». Он снова поднялся на ноги. Нигер сверкнул на него глазами. От обоих исходила такая ярость, что я поспешила встать между ними. «Ты уже высказался». «Криспина здесь нет. Он не может ответить за себя. А я никому не позволю его оскорблять», — выкрикнул Нигер, схватившись за серебряный нож. «Никуда не делся ваш мальчик», — повторил Тейт. «Он во французском квартале, как вы и думали. Если его держат там насильно, он явно неплохо этим пользуется». «Ты о чем говоришь?» Тейт взглянул на меня с сожалением, однако решительно вытащил из кармана какие-то бумаги. Спутниковое фото я распечатал с компьютера перед выездом, поэтому изображение немного смазано, но ошибиться невозможно. Видите, время указано. 11:32 вчерашнего вечера по центральному времени. На мой взгляд, он неплохо выглядит. Мы с Нигером развернули снимки на столе. Первый был сделан вдоль Бурбон-стрит. Не очень четкий, но да, это Кости. Он шел посредине улицы и был заметен даже среди обычной толпы. «Слава богу», — было первой моей мыслью. Я перелистнула второй снимок. Кости перед домом, своим, если я не ошиблась. И женщина в его объятиях. У меня вырвалось глухое рычание. Третий кадр заставил меня выругаться и чуть ли не швырнуть фото в Нигера. «Ему нужно время, чтобы прийти в себя? А? Забавно, что он проводит его не в одиночестве». На последнем снимке была видна только часть лица Кости. Он входил в ворота, ведущие к его дверям. Та же, судя по одежкам, шлюха приклеилась к нему, и лица его было не видно, потому что он ее целовал. «Он поганый изменщик», — бесстрастно констатировал Тейт. «Со времени этого кадра он из дому не выходил, если верить спутнику. Сама понимаешь, что нам вскоре придется повернуть камеру слежения на место, Кэт. Полномочия Дона на этот спутник не распространяются». «Мать его, шлюха!» — сплюнула я. «Это ничего не доказывает», — опомнился потрясенный Нигер. «Мы не знаем, что там происходит и кто эта женщина. Возможно, это его контакт, а вся сцена — уловка». «О, насчет контакта можно не сомневаться. Я не могла оторвать взгляда от снимков и в то же время мечтала порвать их в клочья. Насколько я вижу, контакт полный». «Это точно», — пробормотал Тейт. «Помолчи», — гаркнул на него Нигер и более мягко обратился ко мне. «Криспин не стал бы тебе так изменять, как бы не разозлился. Наверняка этому есть объяснение. Отправь Фабиана узнать». Под моей яростью скрывалась пронзительная боль. Мне самой хотелось верить, что это недоразумение, а в самой глубине крылся навязчивый липкий страх. А если нет? «Ладно», — выдавила я сквозь нарастающую мигрень. «Фабиан, отправляйся туда и отыщи Кости. Пусть объяснит тебе, кто эта дамочка. Я подожду, дам Косте высказаться». «Ты что, из ума выжила?» — взорвался Тейт. «Не видела снимков? Чего тебе еще? Видеозапись?» «Бывает, она тоже ошибается», — выкрикнула я в ответ. Глаза у меня щипало, но я не заплакала. Я дорого заплатила, чтобы в этом убедиться, и не повторю той же ошибки. Тейт пялился на меня, не веря своим словам, потом бросил «дура», плюнул и вышел. «Я доставлю известие», — пообещал Фабиан. «Уж, пожалуйста, доставь». Я снова взглянула на фото. Каким бы оно ни было.